В России издревле существовало много примет по поводу встречи Нового года. Если на столе много еды и питья, весь год будет достаток. Если в Новый год делать тяжелую работу, то и год пройдет в тяжелых трудах. А если, например, начнешь чихать на Новый год, то так благополучию и болезни могут уйти. А как отмечали Новый год в Древнем Египте, Вавилоне, в Риме, на Руси и в России? У нас в гостях историки Наталья Таньшина и Максим Емельянов-Уфанчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Таньшина окончила исторический факультет Коломенского педагогического института, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогического государственного университета, специалист в области истории Франции нового времени, русско-французских отношений и истории международных отношений в XIX веке, автор свыше 60 научных работ, в том числе монографии «Княгиня Ливен. Любовь, политика, дипломатия». Максим Емельянов-Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник. Автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнбе». Начать стоит вообще с того, что, конечно, суть праздника Нового года и в языческой, и в христианской России традиционной, допетровской, она была совершенно другой. То есть вообще вот по современным нашим представлениям о празднике можно забыть, вот, говоря об той эпохе. Не было представления о том, что вот наступил Новый год, и это такой семейный праздник, которые вот в современной России, наверное, и религиозные, и национальные различные общины объединяет. Один из немногих праздников – это Новый год, да? Что это семейный праздник, когда нужно сесть, отметить. Вот один ушел, другой приходит. Давайте пообщаемся, повеселимся. Да? Этого не было. На самом деле, совершенно Новый год, как, может быть, это не печально, а, наверное, просто естественно прозвучит, Новый год традиционной Руси до Петровской не придавалось ему значения какого-то выдающегося такого события в годовом календарном круге, то, что нужно обязательно отмечать. То есть это могло быть отмечено в сознании, но не на столе, не подарками и не выходило на первый план. Вообще, я надеюсь, что будет возможность поговорить сегодня, я бы так вот выделил три основные, очень неожиданные вещи в русской истории, которые касаются Нового года и календаря. Совершенно неожиданно для большинства, наверное, наших современников, для массового сознания. Вот первое – это то, что в три разных совершенно месяца праздновали Новый год, да, об этом скажем поподробнее, март, сентябрь и январь, и почему. Второе – это то, что в какое время суток, если уж встречали Новый год или отмечали, то в какое время суток? Далеко не в полночь. И третье – это какой же, собственно, год, скажем так, если бы мы обратились к традиционному мировоззрению 16-17 века, то какой же год нам надо отмечать вот следующим, например, сейчас? Далеко не 2013-й. Самое такое впечатляющее заключается в том, что как раз вот я сказал, март, сентябрь и январь. Почему три раза в России переносилось празднование Нового года? Вернее, два раза на три разных месяца. Да? Здесь опять параллель с пробуждением природы. Вот как языческая Русь, пробуждение природы, весна, март, а параллельно здесь и христианские смыслы сотворения мира и началом христианской как бы, эпохи, эры. Точно так же и если так условно разбить всю русскую историю, всю русскую цивилизацию на три части, до XVI века, XVI-XVII век, и вот уже такая вестернизированная, европеизированная Россия, которая открылась миру, впустила в себя мир, сама пошла по миру. Вот. Если так на три части разбить русскую историю, то совершенно четко налагаются эти три месяца празднования Нового года. молодая Россия до конца 15 века праздновала Новый год весной, в марте. Причем по одним представлениям в начале месяца, то есть 1 марта, а по другим представлениям 25-го, почему я уже сказал, Благовещение. Это так происходило до 1492 года от Рождества Христова, который был 7000-м годом от сотворения мира. Почему? Да, да, потому что в этот света, год ждали конца света. Точно. Ну, видите, да, светопредставления. И надо, конечно, просто объяснить. Для современного сознания совершенно непонятно, почему именно в 7000-м году ждали конца света. А потому же, почему Иисус Христос родился в 5500 году. Дело в том, что по представлениям священного предания, не Писания, в Писании об этом нет, то есть в Библии об этом не написано. По священному преданию святые отцы писали о том, что в первую неделю жизни своей Адам в раю в середине пятого дня согрешил. Да, Ева. И Адам и Ева согрешили в середине пятого дня. 5,5 дней своей жизни. Так вот, Христос – это новый Адам. Поэтому он родился в середине 6-го тысячелетия. 5,5 тысяч лет прошло, родился новый Адам. Точно так же, как Адам согрешил через 5,5 дней. Причем здесь светопредставление? Светопредставление здесь опять-таки четко связано. Если шестоднев мир был создан за 6 дней, на 7-й день Господь почил от трудов праведных, точно так же в христианстве существует представление о том, что мир, вообще вся мировая история, должен просуществовать более-менее спокойно 6000 лет. А с 7000 лет, когда вот заканчивается вот эта неделя творения, символически накладываемая на жизнь всего мира, каким-то образом будет связан конец света. Тот самый апокалипсис, о котором сказано, что никто не знает ни дня, ни часа, когда это произойдет. Так вот, все-таки любомудрые философы и богословы пытались годами и столетиями догадаться о том, когда произойдет конец света. И одной из самых распространенных идей была та идея, что 7000 лет будет связано с концом света. И когда на Руси дождались 7000 года, 1492-го, соответствующим образом ожидали, что этим закончится конец света. Этим закончится вообще мир, и наступит конец света. Надо сказать, что поразительная такая, наверное, параллель. Вот ожидали конца света в таком временном контексте, да? А ведь в этом же году, в 1492-м, был открыт конец света в пространственном смысле, да? То есть Америка. И с открытием Америки наступила новая эпоха для Европы, а впоследствии и в значительной мере и на Россию это повлияло. Все это как бы отдельная тема, да. Вообще путешествие Колумба, оно его ведь не просто так выбрали, его не просто так отправили и не совсем искать Индию. Вот. А он как раз, все это было действительно связано в определенной степени с вот, ожидаемым концом света. И нужно было найти выход, заглянуть за эту черту, попытаться спастись таким образом. И вот это тоже теория, она не безинтересна, потому что, к сожалению, об этом не сохранилось никаких документов, но, по сути, если анализировать события тех времен и подробнее посмотреть на личность Христофора Колумба, это очень интересная вещь. Так вот, кстати, мы говорим про Европу. А что параллельно в Европе происходило? Вот мы так затронули 1460 работы. А Европа-то, она уже в скором времени сумеет перестроиться и перейти уже от юлианского календаря, который был не совсем точен, и погрешность в одни сутки набегала за 128 лет. Европа уже в XVI веке при папе Григории XIII переходит уже к новому календарю, григорианскому календарю, который был очень точен, ну, по крайней мере, по сравнению с юлианским, и эта погрешность набегала уже сутки раз в 1000 лет. Ну, то есть в 10 тысяч лет. Но там, опять-таки, целый комплекс причин сложился, по которым назрела вот эта вот необходимость реформы календаря. Мы уже говорили вот об этих днях весеннего равноденствия, зимнего солнцестояния. Ведь как раз Рождество-то, оно и было приурочено к дню зимнего солнцестояния. А поскольку была такая путаница и несоответствие некоторые, то эта дата постепенно смещалась все ближе и ближе к весне. А потом то же самое и с Пасхой начало происходить, потому что в Пасху солнце, оно, как правило, должно было попадать в определенную точку. Вот, допустим, в соборе Святого Петра это должно было попадать в мозаику. И поэтому получалось так, что не только уже астрономы могли видеть, но и прихожане, и папы могли видеть, что смещение какое-то происходит. И отсюда вот эта вот потребность, которая привела к тому, что произошла смена календаря с юлианского на григорианский. А Петр I, который на Руси тоже очередную реформу провел, он, правда, не стал менять календари. Россия, как известно, еще до 18 года будет жить по календарю юлианскому, но он, по крайней мере, как прагматик, не исходя из представления о конце света или о чем-то еще, а просто как прагматик, который побывал в Голландии, который увидел, что мир-то уже живет иначе, и России трудно вот, жить по своему летоисчислению и общаться при этом с европейцами, вот он как раз вводит новую дату празднования Нового года, так как это было уже на тот момент в Европе, с 1 января. 1 января 1700 года. Правда, надо сказать, что елка, которую Петр как раз повелел ставить, наряжать дома, улицы веточками, вот она после смерти Петра в России как-то тоже ушла. То есть вот новогодняя елка, этот праздник приживался у нас достаточно долго. Хотя вот именно при Петре все было вроде бы нормально, потому что праздники новогодние, они совпали с праздниками, которые были традиционно на Руси, со святками. И поэтому здесь как бы одно на другое наложилось. То же самое, как и в Риме. Вот эти вот языческие праздники, христианские праздники, такой вот синкретизм наблюдается. Святки в православии – 12 праздничных дней между Рождеством и Крещением. В католическом христианстве святкам соответствует 12 рождественских дней, длящихся с полудня 25 декабря до утра 6 января. Часто также святки называются «святыми вечерами», может быть, в воспоминании событий Рождества и Крещения Спасителя. Различают две традиции празднования святок – православную и языческую. Языческие святки особо насыщены магическими обрядами, гаданиями, приметами, обычаями и запретами, регламентирующими поведение людей. Эта языческая традиция осмысливается как пограничный период между старым и новым хозяйственным годом, а также представлениями о приходе на землю с того света душ умерших. Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало по народным воззрениям возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных годами. В России только, наверное, уже в XIX веке елка, вот как такой атрибут новогоднего праздника, получила распространение. Но елка она и в Европе-то прижилась, как именно дерево новогоднее, достаточно поздно в таком традиционном понимании, хотя корни уходят еще в глубокую древность, еще к языческим временам, потому что дереву и ели в том числе поклонялись очень многие народы. Германцы, допустим, древние, поклонялись именно вечно зеленой ели и считали, что в ее кроне, в ее веточках живут духи. И поэтому германцы поначалу елку не себе домой носили, а приходили в лес и наряжали там елку чем-то съедобным, как правило, опять-таки для того, чтобы задобрить злых духов. И уже потом елочку стали приносить домой и уж тем более наряжать. Считается, что первым нарядил елку Мартин Лютер, который, вот так вот прогуливаясь как-то вечером, сочиняя очередную проповедь, был поражен светом звездным и снегом, который блестел на елке, и вот он как раз ее и решил принести домой. И примерно в это же время и наряжать, собственно, елку стали. Сначала наряжали, опять-таки, вот чем-то съедобным. Это, как правило, яблоки и орехи. Яблоко как плод познания добра и зла. Орехи там по-разному можно трактовать, но в том числе человек вот, должен преодолеть препятствие, расколоть эту жесткую скорлупу и потом добраться до сладкой серединки. Ну, либо как вот неисповедимость путей. Господних человек не знает, что его в этом орехи ожидает. А чуть позже возникают уже в XVI веке и первые елочные украшения. Но возникают они опять-таки в Германии, но от бедности. Дело в том, что у немецких стеклодувов не было возможности наряжать елку яблоками и орехами. И они тогда вот решили выдувать уже шары. И вот с тех пор эта традиция потихонечку так начала распространяться. Хотя, наверное, в общегерманском масштабе это произойдет только после франко-прусской войны 1870-71 годов. Вообще, можно проследить такую закономерность, что все вот эти, казалось бы, радостные новогодние персонажи или атрибуты, они связаны так или иначе с войнами. Будь то Санта-Клаус, который как раз в годы гражданской войны в США между севером и югом приобретает свои реальные очертания и даже сражался на стороне Северной армии по просьбе президента Линкольна. Будь то Дед Мороз, который в советское уже время принимал активное участие, по сути, в войне, и его часто изображали воюющего против фашистов или с мешком с оружием. Или вот та же самая елка, которая для поднятия боевого духа немецких солдат наряжалась в лазаретах, в лагерях. И в Версальском дворце, в котором и будет заключен мир, тоже была установлена елка, вот именно с такими разноцветными стеклянными шарами. И вот отсюда эта традиция получила уже такое широкое распространение и по Германии, и по миру. Мы когда говорим вот о праздновании Нового года, и всегда у нас, ну, в советских в том числе людей, два Новых года. Старый, новый. Но очень часто мы не задумываемся до конца, оно почему так происходит. Почему вот такой консервативный институт, как церковь, не хочет менять календарь? Именно не вся церковь христианская, а только вот православные конфессии. Это греки, сербы, мы и еще кто-то. Но даже не весь православный мир отказывается переходить на новый календарь. И то в Греции там тоже две церкви существуют. Получается, такой есть прагматичный подход, как Петр I повелел, да? А с другой стороны, или как посчитали, вот погрешность. А с другой стороны, исчисления пасхалей, они не исходят чисто вот из астрономических вещей. Там есть еще более сложные мистические моменты. И это вот именно исчисление пасхалей, связанное с пониманием совпадения или несовпадения определенных событий в разных календарях, у разных там народов, в том числе. Там есть очень такие пикантные вещи, кстати. Тут, например, то, что православная Пасха не должна совпадать с иудейским Пейсахом. Да, ну, это считается, что, насколько я знаю, вот этот сам факт заклания жертвенного агнца в иудейской традиции не должен совпадать с закланием фактически Иисуса, как жертвенного агнца Божия, это невозможно. Вот невозможно и все. А если, то есть если мы сейчас дальше начнем рассуждать, мы уйдем в очень такие серьезные богословские рассуждения, которые надо, ну, специально готовиться к этой программе, так это не вдруг. Вот. А тогда будет совершено кощунство. И вот невозможность допущения этого факта делает, соответственно, неприемлемый переход на так называемый новый стиль. И это не имеет никакого отношения прямого к природным явлениям. Mm-hmm. То есть еще надо понимать, что человечество... Смыслы. Да, что человечество уже давно живет в другом измерении. Мы не зря называем время, в котором мы живем, новой эрой. Новая эра от чего? От Рождества Христова. И поэтому вот эти смыслы, вложенные в лето Господне, мы уже упоминали сегодня это словосочетание, оно выстраивает человеческую жизнь немножко по-другому. То есть меняется его не просто вот необходимость следовать сельскохозяйственному циклу, да, обработки там, почвы, земли и так далее, там, все что угодно, собирание плодов и ягод. Вот. А появляется новый пласт культуры, в том числе духовной. И вот здесь календарь, и в том числе праздники, и праздник Нового года, как один из самых светских вроде бы праздников, не имеющий никакого общего вроде бы с религиозным сознанием, тем не менее, через него мы выходим на такие пласты духовные, которые наше секулярное современное сознание не хочет обсуждать. Они ему не очень приятны иногда. Но, с другой стороны, именно это знание обогащает человечество и делает человека вот тем самым ну, почти хозяином мира, о котором многие так любят говорить, но есть еще смыслы. И вот этих смыслов иногда не хватает. Ну вот, Борис, потому что Наталья сказала, и потому что вы сказали, конечно, много что можно добавить, в том числе с соответствием юлианского и григорианского календаря. Но так и получилось ненароком, что мы перескочили очень большой отрезок времени, и если с вашего позволения, да, можно. Конечно, да. Я бы еще все-таки пару слов сказал о Допетровской Руси, о том, как там Новый год и календарь, дела с этим обстояли. В 1699 году государь Петр Алексеевич принял решение праздновать с 1 января. Причем интересная деталь. Как мартовский Новый год, который был в России до конца 15 века, так и январский Новый год имеют римскую традицию. Только в первом случае мартовская традиция – это традиция до реформы Юлия Цезаря, до появления юлианского календаря. А во втором случае январская традиция отмечания Нового года – это тоже римская, но после того, как Юлий Цезарь провел календарную реформу. А вот эта срединная в русской истории традиция отмечания Нового года, сентябрьская, это уже наследие Византии. То есть это тот период времени, когда Россия больше всего апеллировала к понятию «Москва – Третий Рим». И с соответствующей женитьбой Ивана III на Софию Палеолог целым перечнем событий, которые произошли в конце 15-го, начале 16 века и на протяжении 16 века, первый царь, первый патриарх и так далее, с изменением и, я бы сказал, всплеском самосознания народного и вообще русского самосознания, как раз и происходило вот это осмысление, что мы должны праздновать так, как праздновали во Втором Риме, впавшей Византии. Причем Византия, по представлениям русских людей, она пала не под ударами турок, а под ударами Феррара-Флорентийской унии. То есть, да, в духовном смысле она пала не под мечом. Вот это такие интересные нюансы, которые, наверное, стоит заметить. Ну и чтобы резюмировать то, о чем я сказал в связи с тремя временами, месяцами празднования Нового года на Руси, можно сделать такой вывод, что молодая Россия праздновала весной, зрелая Россия праздновала тогда, когда собирают плоды, то есть в сентябре, а уж совсем зрелая, такая старая, пожилая Россия начала праздновать в заморозке, то есть в январе. Вот это интересная такая, мне кажется, деталь. Потом, что касается времени, когда вообще принято было на Руси отмечать сутки. Вообще в России счет суток и часов внутри суток был совершенно не такой, как в Европе. Когда европейцы приезжали в Россию, они поражались тому, как на Руси считают часы. Дело в том, что 4 времени года и 4 способа было подсчета, сколько суток в дне, сколько часов в сутках и сколько часов в дне, сколько часов в ночи. Ну, вот я могу такое процитировать, будет проще, чтобы не запутаться в этих цифрах во всех. С июня по август 17 часов в дне и 7 часов в ночи. С декабря по февраль, наоборот, 17 часов в ночи и 7 часов в дне. А два других периода, то есть с марта по май, с сентября по ноябрь, равное количество часов. Тогда как в Европе круглый год было равное количество часов. 12 и 12. 12 часов в дне, 12 часов в ночи. Вот это совершенно сбивало с толку иностранцев, когда они приезжали в Россию, а когда еще в России появились часы не европейского образца, где там отмечались вот эти вот все, в зависимости от месяца, разное количество часов в дне и ночи, это, конечно, вызывало, мягко говоря, непонимание со стороны иностранцев, но это была наша особенность. Наконец, что касается, когда встречали Новый год, когда все-таки он приходил. Март или сентябрь или январь, без разницы. Новый год приходил не в 12 часов ночи, а он приходил в 6 часов вечера. Да, я думал. Он приходил в 6 часов вечера. Это вот так называемое византийское время, которое закреплено в небезызвестном Типиконе, церковном уставе, ну, как и с точки зрения юлианского календаря, русская православная церковь живет по историческому календарю, точно так же и с точки зрения вот, представления о том, когда начинаются сутки, Русская церковь по-прежнему живет по традиционным российским, русским представлениям. Ну, считается, что богослужебный день, да, это 17 часов вот, вечера. Самое интересное, что это русское и византийское время, оно совпадает и с библейским, ветхозаветным, израильским временем. Только там это называлось, ночь делилась на стражи, а день делился на часы. А, соответственно, в русском и византийском просто на часы, а часы уже на часцы. То есть минута – это часец. Ну и соответствующим образом можно говорить о том, что одна стража или один час библейского времени содержал в себе 3 часа нашего обычного времени. Поэтому в 6 часов вечера встречали Новый год на Руси. В Европе это встречали. А в Европе было по-разному, потому что вот опять-таки взять тех же немцев, у них действительно до сих пор сохраняется традиция праздновать Новый год именно вечером, примерно так часов 6, а уже к 12 они все это дело переносят на улицу, как и у многих других народов. Вот отсюда это гуляние. То есть он, с одной стороны, праздник-то семейный, но с другой стороны, проводящийся именно в обществе. Ну, собственно, персонажи-то новогодние, да, будь то персонажи. Дед Мороз, Снегурочка. Вот на Руси они как раз, по сути, сказочные персонажи. И как персонажи вот такие персонифицированные, они ведь как раз появились во многом это, именно, да, из сказок. Вообще-то Дед Мороз – это персонаж, конечно, очень древний, особенно если мы обратимся к славянской мифологии. Дед Трескун, Дед Студенец, Карачун. То есть это очень древние злой персонажи, да, которые действительно были злыми, безжалостными, которые... не то что дарили детям подарки, а которые сами эти подарки требовали для себя. Ну, хотя в Европе ведь, в принципе, то же самое было. Если мы обратимся к святому Николаю, собственно, прообразу всем известного Санта-Клауса, то он тоже был, конечно, человеком очень добрым, но справедливым и строгим. И поэтому и сейчас есть, допустим, у тех же французов Пэр Ноэль, Дед Мороз, но при нем всегда есть Пэр Фуэтар, то есть дед с розгами. Или, опять-таки, традиции, что Дед Мороз может принести и положить в мешочек угольки, а не подарки, если ребенок себя плохо вел. Или в некоторых странах кизиловые веточки до сих пор дарят, те же самые болгары ударяют друг друга шуточным образом кизиловыми веточками. Дед Мороз, Морозко, герой славянского сказочного и обрядового фольклора, главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Изначально в славянской мифологии олицетворение зимних морозов. В других странах существуют свои новогодние и рождественские персонажи, то есть родственники Деда Мороза. В англоязычных странах это Санта-Клаус. Он одет в красную курточку, отороченную белым мехом, и в красные шаровары. На голове непременно красный колпак. В Швеции 2 Деда Мороза. Сутулый дед с шишковидным носом Юлтомтен и карлик Вилнисаар. И тот, и другой под Новый год ходят по домам и оставляют подарки на подоконниках. А в стране басков Деда Мороза зовут Оленцеру. Он одет в национальную домотканную одежду и обязательно носит с собой фляжку хорошего испанского вина. Важно отметить, что все-таки Николай, святой Николаугодник, как прототип Санта-Клауса, это в сознании европейского обывателя. На Руси, конечно, никогда Николай Мерликийский, Николаугодник не сопоставлялся ни с Новым годом, ни с Морозом, ни с подарками. Начать с того, что он древнее просто, да. Мороз-то. Во-первых, ну, там есть использование вот этого факта, когда он принес сестрам и подарил какие-то в мешочках, оставил то, что они просили. Но он на протяжении долгого времени бросал вот эти Николай монетки для, да, того, чтобы они смогли в конце концов выйти замуж. И отсюда, да, и отсюда вот это возникло, трансформировалось в традицию, что... Да, вот что он якобы он однажды пришел, и да, окна были закрыты, и он подбросил эти монетки в трубу, да, а монетки упали уже в носки или в чулки, которые сушились около камина. И вот с тех пор эта традиция повелась. Вообще, вот если говорить о традиции Санта-Клауса в Европе, да, то в основном это голландские и английские пуритане принесли уже в Северную Америку, и именно в Соединенных Штатах. североамериканских Соединенных Штатах, по тогдашнему названию, культ, можно сказать, Санта-Клауса, он расцвел бурным цветом. Потому что, в принципе, в Европе такой традиционный до вот, Соединенных Штатов это не было так популярно. Это стало популярно уже именно в протестантской среде за морем. Потому что да? Традиционная церковь католическая, она не позволяла вульгаризировать образ Николая Чудотворца. А в Америке это попроще. Ну, хотя сами протестанты-голландцы, ведь, которые прибыли в Америку и которые основали Нью-Амстердам, они ведь Рождество не справляли, что характерно. Я у них просто на корабле была статуя, изображение святого Николая, потому что ведь у голландцев святой Николай, он издревле считался покровителем торговцев, мореплавателей, то есть он у них был почитаемый по своим каким-то причинам, не как потом в Европе, человек, который является покровителем детей. И как раз в Нью-Амстердаме, на центральной площади, они установили статую святого Николая, вот этот символ, который они привезли с собой, а потом уже во многом, собственно, вот этот вот Синтеркласс голландский трансформируется в общеизвестного Санта-Клауса во многом благодаря литературе. Потому что сначала Вашингтон Ирвинг напишет историю Нью-Йорка. Нью-Йорк – это как раз и есть прежний Нью-Амстердам, вот, в котором как раз появится вот этот вот образ святого Николая. А потом уже в 1822 году профессор семинарии, преподаватель греческого языка и латыни Клемент Кларк Мур, вот он как раз для своего ребенка, для своих детей напишет поэму «Приход святого Николая» или вот «Ночь накануне Рождества». Причем напишет буквально для домашнего пользования, но вот здесь уже появится такой традиционный Санта-Клаус, не как уже серьезный, строгий архиепископ Николай, а вот в образе какого-то эльфа или гнома, как потом будут представлять Санта-Клауса традиционно. И вот он уже как раз приедет на восьмерке, правда, оленей с подарками малышу. Друзья вот этого человека Мура, они эту поэму опубликуют, она станет необычайно популярной. А потом уже, собственно, вот такой вот образ всем известный, он появится в 60-е годы, будет связан с именем известного американского художника Томаса Наста, который на протяжении не одного десятка лет будет делать карикатуры для одного американского журнала, причем как раз в 60-е годы это придется на, как я уже говорила, войну между Севером и Югом, и Линкольн действительно попросит Наста изобразить Санта-Клауса воюющим на стороне северян для поднятия боевого духа солдат. Но он, правда, тогда еще был совсем не таким, как мы его все знаем, не красно-белым Санта-Клаусом. У него была какая-то такая курточка. Ну, в общем, одет был по-военному, потому что, понятно, военное время, и поначалу-то он использовался в таких вот политических карикатурах, а потом уже стал использоваться как персонаж для детей. И, собственно, свои уже такие цветные очертания он приобретет в 80-е годы 19-го столетия, когда в Америке распространится викторианская традиция поздравлять друг друга с Рождеством с помощью рождественских открыток. И вот там уже этот образ нам хорошо известный появится. Ну и, наверное, такую финальную точку в этом деле поставит в 31-м году Coca-Cola, которая возьмет Санта-Клауса для своей рекламной кампании, вот под этим лозунгом, что Санта-Клаус тоже пьет Кока-Колу. И вот именно этот персонаж и является сейчас широко известным. Хотя он тоже постоянную какую-то интерпретацию и изменения претерпевает. Допустим, раньше его всегда изображали с трубкой. Или те же самые голландцы изображали его стройным курильщиком трубки, потому что он как раз прочищает еще и дымоходы, трубочист. А сейчас вот на волне антитабачной такой кампании с трубкой его можно встретить все реже и реже. Ну, вообще шутят сейчас, что Санта-Клауса придумали крупные торговые сети для того, чтобы организовывать вот этот перформанс. Точно так же, как конец света от мая. Да. А сейчас его даже в рекламе используют, не то чтобы в рекламе, но философы, постмодернисты. У них даже есть такой термин «логика». У французов, вот Жан Бодриер, знаменитый философ, постмодернист, есть такой термин «логика Пернаэля». И это как раз связано с рекламой, как одним из атрибутов постмодернизма, потому что на чем основана вот эта вот реклама современная? Она не основана на каких-то научных доказательствах, тезисах, и вообще мы в рекламу не верим. Но при этом мы все это очень хорошо покупаем. Вот то же самое касается Деда Мороза. Даже дети, может быть, в Деда Мороза не верят, и взрослые не верят. верят в Деда Мороза, но все каждый год ждут чуда. Вот такая вот логика Деда Мороза. Вот у нас Дед Мороз, елка в сознании людей советской эпохи, скажем так, да, ассоциируется совершенно с добрым домашним праздником, так оно и есть. Даже в советское время самое, ждали. Самое интересное, что начиналось ведь это совершенно иначе, то, о чем вы сказали. Да. То есть в протестантской среде, где не праздновалось Рождество, как раз вырос вот культ Деда Мороза, Санта-Клауса. Да? И то же самое в советское время, в 20-е годы, когда было запрещено, и ходили люди, заглядывали в окошки, запрещено было праздновать Рождество православное, люди заглядывали в окошки, скажем так, люди в форме, да, да, с 29-го на года. Предмет того, чтобы никто этого не делал, чтобы не праздновали, не встречали Рождество. Так вот, тогда активно продвигался как раз праздник Нового года, и вот Дед Мороз, елочка, при том, что елочке тоже досталось, первоначально она считалась буржуазным атрибутом, что это богатые буржуи, там, войной, своим детям ставили эти елочки до революции, но потом вот какой-то очень сознательный комсомолец написал соответствующую статью, и там в течение 4 дней во всех магазинах появились елочные игрушки, елки и так далее. Понятно, что комсомолец был засланным казачком. Вот. Но смысл в том, что действительно все-таки атеистическая, либо протестантская среда, либо атеистическая среда, она выковала тот совершенно добрейший образ, который мы теперь знаем. Причем в России ведь елка тоже появилась достаточно поздно. Вот я уже говорила, что Петр попытался, но потом как-то эта идея сошла на нет. И елки новогодние, они в России начали появляться только в 19 веке. И то, ну, собственно, хвои просил украшать, он же даже елки не просил точно ставить. Там же была такая указ. В Европе как раз из Германии эта традиция постепенно распространится вот, по всему континенту. В Англии, кстати, тоже опять-таки немцы, супруг королевы Виктории, принц Альберт, вот именно с его деятельностью будет связано появление елки в Англии. В Вене, например, елка появилась опять-таки тоже благодаря немцам через германских посланников. В России в 1818 году впервые появилась елка во многом по настоянию супруги будущего императора Николая I Александры Федоровны, вот, которая как раз первая в этом году елку организовала, а уже в 28-м году, уже будучи государыней, впервые такая елка была проведена уже для ее дочерей. Для, публичная. Да, публичная, да, первая елка. Всегда пример царской семьи, он брался... Да. За эталоны, и оттуда шла новая, так называемая новая традиция или оригинальная традиция. Она была немка же по происхождению. Да. Хотя в советское время не сразу елку-то запретили. Сначала попытались это как-то трансформировать в праздник такой социалистический, советский. Были даже такие комсомольские святки. Комсомольские святки с 22-го года пытались их проводить на протяжении нескольких дней, когда сначала читались лекции, потом устраивались манифестации вот, соответствующего диспуты. Содержания. А диспуты. А в третий день все-таки был какой-то праздник. Но вот к 29-му году действительно все это прикрыли, и в 35-м году, вот после появления вот этой вот статьи, когда боролись одновременно с левым уклоном, потому что статья-то, она же была такого содержания, и в ней говорилось о том, что вот почему вот раньше дети рабочих и крестьян были лишены такого светлого праздника, и они с вожделением заглядывали в окна буржуев и смотрели, как буржуйские дети веселятся на елке. А почему же вот мы сейчас тоже наших детей этого лишаем, не иначе, как левые уклонисты задумали что-то. И действительно, вот в 4 дня все эти мероприятия были организованы. И, собственно, тогда же и появляется и Дед Мороз, и Снегурочка. Потому что Снегурочка – это, наверное, такое российское изобретение. Санта-Клауса-то могут сопровождать животные или черные. А вот у нас именно девочка или молодая девушка. Самое интересное, что я сейчас внесу свою лепту вот в этот вот разброд мнений и шатаний по поводу Нового года. В том смысле, о каком я уже говорил, какой же, собственно, год на дворе. Какой год нам встречать? Это, наверное, с вашего позволения, будет последним отсылом к допетровской эпохе, потому что в России 15-16 веков и Европе синхронной ей существовали совершенно разные представления о том, в каком же году от сотворения мира родился Иисус Христос. Разница 8 лет. По русским представлениям, в 5500 году, то есть, да, помните, 5,5 дней первой недели Адама, точно так же через 5,5 тысяч лет пришел Христос, новый Адам. А вот, значит, любомудрые богословы европейские к тому времени высчитали, что все-таки 5508 лет прошло от сотворения мира до Рождества Христова. Поэтому теперь в общепринятой такой вот тенденции к текущему году, для того, чтобы посчитать, сколько прошло от сотворения мира, вот эту эпоху от сотворения мира, к текущему году добавлять 5508. Это европейская тенденция. Впервые она заявила о себе в России после Феррара Флорентийской унии, когда небезызвестный Исидор, значит, принял эту унию от лица России, за что был посажен в тюрьму, печально закончил дни своя. Так вот, этот самый Исидор принял и новую дату Рождества Христова. В России этого никто не понял, мягко говоря, и об этом забыли на 150 лет. В 1666 году в грамоте, значит, на соборе 1666 года, когда патриархи собрались низложить Никона, патриарха Никона, проведшего церковную реформу, вселенские, то есть уже восточные патриархи собрались, чтобы в свою очередь провести реформу над самим Никоном, они в этом документе, впервые в официальном документе, написали дату от сотворения мира и дату от Рождества Христова таким образом, что между ними была европейская разница, 5508 лет. То есть тихой сапой на Руси была введена разница в 8 лет. Об этом достаточно мало говорят, потому что, ну, в принципе, специалисты и историки об этом знают, а на широком уровне массового сознания об этом практически неизвестно. Почему? Потом еще Петр I в 1699 году, когда, значит, произошел переход от эры сотворения мира к эре от Рождества Христова, празднование с января, значит, Нового года, а не сентября, он, третью вещь, которую он сделал, он как раз уже в своем этом акте законодательном отметил, что ныне не 1708 год, а 1700 год. Вот эта разница в 8 лет была закреплена уже законодательно не на церковном уровне, а на общегосударственном уровне. И, ну, почему это важно? Надо сказать, что если уж мы говорим о том, что разница между григорианским и юлианским календарями важна, то здесь тем паче важно. Потому что эта разница в 8 лет между европейскими и русскими представлениями о Рождестве Христа непосредственным образом связаны с символом веры. В символе веры написано, что Иисус Христос был распят при Понтийском Пилате. Да, в Евангелии сказано, что при царе Ироде было избито 40 тысяч младенцев. Да? И так далее, и так далее. Многочисленные привязки, там, да. Август, Тиберий, Кесарь и так далее. Эти привязки, которые вот по современным представлениям, если сейчас 2012 год, они никак не ложатся. Евангелие не совпадает с исторической истиной. Потому что Понтий Пилат жил в другое время, Ирод умер в 4 году до нашей эры, чем, скажем так, критики христианского мировоззрения в советское время особенно активно пользовались. Активно говорили о том, что, ну как же мог родиться Иисус Христос при Ироде, если Ирод умер за 4 года до него. И вообще вульгарные историки сейчас этим пользуются. Самое интересное заключается в том, что если вернуться, ну по крайней мере, мысленно, вот сейчас за этим круглым столом, вернуться к эре антиохийской, 5500 лет прибавлять к Рождеству Христову, к текущему году, то получается, что евангельские свидетельства, они попадают в точку. И если, может быть, мы с вами или большинство телезрителей не представляет о том, что вот есть такая разница в 8 лет, то некоторое количество наших современников живет именно по этой эре. Я имею в виду старообрядцев. Потому что старообрядцы не праздновали 2000-летие крещения Руси, по той простой, что я говорю, 2000-летие Рождества Христова, потому что в 2000 году для них не было Рождества Христова от такой даты. Она произошла на 8 лет раньше. В любом старообрядческом календаре в 1992 году, по нашему летоисчислению, были 2000 лет от Рождества Христова. Ну, тут можно еще другие примеры приводить, но я, пожалуй, приведу еще такую небольшую цитату из книги дипломата, писателя, путешественника XVII века Арсения Суханова. У него книга называется «Прения с греками о вере». Что интересно, он был новообрядцем. То есть это как бы совершенно... Ну, понятно, что новообрядцы и старообрядцы немножко по-разному смотрят на эти вопросы, но в данном случае Арсений Суханов, представитель официальной церкви, обращаясь к грекам, писал следующее. «Да вы ж или та от Рождества Христова потеряли. Пишите в нынешнем 158 году от Рождества Христова 1650 год. Ну, то есть, другими словами, он эру от сотворения мира приводит и эру от Рождества Христова. Что мы доживем в 1658 году, а вы в 1650, куда 8 лет делим. Вот какая интересная, скажем так, разница между представлениями новообрядной церкви, старообрядной церкви, ну и, наверное, даже вне зависимости от религиозных верований, если мы говорим о Допетровской Руси, мы должны понимать, что Допетровская Русь, она была на 8 лет старше, чем нам кажется. Конечно, вот наша новогодняя тема сегодня, она вынуждена касаться вот этих очень сложных пластов человеческой культуры и цивилизационных пластов. А календарь – это вот сколок практически всего. Нужно рассуждать о литературе, о тех образах, которые там писатели или скульпторы там, значит, древнегреческие изображали. Но когда касается календаря, тут сразу мы говорим об образе жизни. И вот заканчивая скорее нашу передачу, подходя к финалу ее, сегодня Новый год – это неотъемлемая часть образа жизни, ну, современного человеческого общества. Может быть, там не брать какие-то отдельные культуры. Ничего не значит. Даже китайцы, они тоже празднуют Новый год, только свой. Но они и наш тоже празднуют. Причем 4 раза в году. Да, у них это в этом отношении весело всегда. Да и на Руси была такая знаменитая поговорка, что для Бога у пьяниц праздников много. То есть можно праздновать регулярно. Вот. Но а вернемся... Индонезийцы каждый год новую жизнь начинают с новым именем. И каждое утро шепчут на ушко потихонечку друг друга свое новое имя, чтобы злые духи не услышали. Да. А французы, кстати говоря, до сих пор устраивают на Новый год шумовые такие представления, опять-таки, чтобы тоже отпугнуть злых духов, чтобы те ничего такого не услышали. Насколько вот сильна, ну, для, допустим, христианского сознания, какие духи, да, никого отношения. Но даже вроде бы в такой цивилизованной Европе, да, якобы продвинутой, вот эти вот верования, да, обряды, тоже Хэллоуин, вот известный нам так сильно навязанный. Как оказалось, связанный с Новым годом, со святками. Но это все трансформируется. И синкретизм. Вот, да, и наш сегодняшний такой разговор, он в том числе должен помочь нашим уважаемым телезрителям отделить смысл от сигналов, как сейчас иногда любят говорить, что вот в тех символах Нового года, а закончим мы, естественно, Снегурочки, вот, а столько много всего, что это не только вот такая прекрасно одетая в мех, в шапочку такую яркую, беленькую, как правило, голубеньким так вот под боем, вот, все хорошо, на самом деле это очень серьезный символ. Вот, и Римский-Корсаков не зря же ведь конечно выбрал образ Снегурочки для своей бессмертной оперы. Ну, со Снегурочкой там тоже все было не так однозначно. У Деда Мороза вроде как была жена, вот эта вот злющая зима. Но это была не Снегурочка. Но это была не Снегурочка. А Снегурочка, она уже действительно появляется в XIX веке как, прежде всего, литературный, ну, как литературный персонаж. Хотя, если мы обратимся к тем же самым колядкам, ведь колядовали дети, не случайно дети, а это как символ Нового года, рождающегося года, вот какого-то начала, то, о чем вы говорили. Опять-таки, январь, Янус, жизнь, Янус, да. Бог, начало и конца, дверей открытых, закрытых, тоже все не случайно, очень символично. И вот как раз Снегурочка, она появляется сначала именно в сказках у того же Афанасьева, который как раз собрал все вот эти вот представления об этой самой Снежевиночке или Снегурке, девочке, которая прыгала через костёр, точнее, которая сначала родилась у бабки с дедом, которые долгое время не имели детей, которая потом погибла вот так вот летом, прыгая через костер. Потом это уже нашло продолжение у Островского в его «Снегурочке», но которая, правда, не пользовалась какой-то большой популярностью и любовью. И, кстати, вот упомянутый Римский-Корсаков, он ведь тоже сначала без восторга воспринял эту идею взяться за оперу, за «Снегурочку», потому что вот это вот царство Берендеева, оно ему показалось каким-то очень таким странным, непонятным, но потом он действительно как-то проникся этим чувством, и появилось вот такое замечательное произведение. И, собственно, сама Снегурочка, как персонаж, получила свою жизнь Ну, больше уже, наверное, в советское время. Потому что вот именно в советское время Снегурочка, которая изначально воспринималась как символ застывших вод. Вот почему она либо во всем белом, либо в голубом. Вот потом она стала неотъемлемой спутницей Деда Мороза. У нее есть тоже сейчас своя резиденция в Костроме. Официальный день рождения у нее установлен в ночь с 4 на 5 апреля, потому что она считается по традиции... Вот все мы знаем, что она внучка, но при этом она дочка Деда Мороза и Весны Красны. То есть здесь такая вот некая путаница, на которую никто не обращает внимания. Реально, люди все равно хотят чуда, они хотят сказки, они хотят радоваться, они придумывают себе традицию, ту, которая сегодня им кажется с руки. Вот, не совсем вдаваясь, особенно, так сказать, в детали, откуда есть пошел этот символ. Но все равно в итоге люди хотят, чтобы на Новый год, Рождество, это понятно, это христианский праздник, и все вот так более-менее представляют, что они отмечают. А вот Новый год – это игрушки, подарки, это веселые какие-то празднества, иногда безумные, но больше для детей, в том числе. Вот, и каникулы придуманы зимние, чтобы не только чтобы дети проводили много времени со своими родителями, но реально-то подарки и желание дарить друг другу что-то – это ведь, ну, это же не сейчас возникло, это еще в доиндустриальную эпоху. Да и в Древнем Риме императорам было принято дарить подарки как раз на Новый год. А Калигула-то кто-то вообще на площадь выходил и все записывал, кто сколько подарил. И потом всех казнил. Да, кто мало подарил или не то. А наоборот, тот же Юлий Цезарь освободил одного раба за то, что тот пожелал ему прожить в следующем году больше дней, чем в предыдущем. Льстить тоже надо уметь. Да. Или, допустим... деньги на булавки, вот эти вот пинмани, с 1800 года, в принципе, уже вот сама эта традиция, когда мужья дарили женам какую-то небольшую сумму денег, вот именно на булавки, на мелочь всякую, исчезла, а вот сам термин сохранился. Раньше дарили на день рождения, на день ангела, вот, к празднику, ну, в России-то к Пасхе дарили, к Троице. Никола Зимний, там вот принято. В Венгрии, например, столкнулся с такой обычаем, что первые подарки детям дают на Николу Зимнего. И вообще в Европе вот это имеет место быть. С 10 века как раз, да, подарки стали раздавать. Ну, сначала это появилось такое... Это к Новому году же не имеет никакого отношения, к Рождеству тоже. А это имеет отношение к святому Николаю. Ведь день его поминовения приходится на 19 декабря. Да, да. И вот как раз сначала появилось музыкальное произведение в честь Николая, очень популярное. А потом как раз вот в Кёльне, в том же самом 10 веке, от имени святого Николая стали детям вот этой вот церковно-приходской школы раздавать подарки. И оттуда уже пошла вот эта вот традиция. На самом деле вопрос о том, когда кому чего дарили, это такой очень скользкий вопрос, потому что в источниках практически не упомянут, а на уровне устного народного творчества иногда встречаются такие перлы, разные. Что когда я готовился к передаче, я узнал о том, что, оказывается, Семен летопроводец, то есть 1 сентября, а крестьяне встречали таким образом. Они обязательным порядком закалывали свинью. Ну так вот, древняя традиция закалывать свинью. Дело в том, что свинина в России появилась... несколько сотен лет назад. Примерно тогда же, когда картошка. То есть это не может быть древней традицией, но никак. Но за счет устного народного творчества это воспроизводится, да, как будто бы это вот, ну, да, из предвеку веку происходит. Мы вот говорили с вами еще про украшения елки, которые возникли, собственно, иногда даже вот от нужды. Стеклодувы начали вдувать стеклянные украшения. Но вот когда елка появилась, когда немецкая традиция пошла в России, существовал такой набор елочных игрушек, ну, из бумаги вырезали, вот, который обязательно должен был быть. Во-первых, свечи ставили, украшали звездой вифлеемской, значит, макушку, вот, потом другой звездой. Да. Потом клали под елку эти замечательные подарки. Вот. Дети должны были что-то изображать. Им вот за это позволялось отрезать веревочками, ножничками что-то там такое вот вкусное. Но это опять вкусности и какие-то символы. Вот эти символы заложены были больше христианской традиции или просто вот там зверушек разных, потом клоунов, потом трубачей, потом еще чего-нибудь. А тут, наверное, все это переплелось. И языческие традиции, и христианские традиции. Потому что если взять колядки, то тут как раз вот эти вот языческие традиции, фигурки, которые на Руси делали, именно животных, зверьков различных из теста, которыми принято было одаривать. В христианстве это как раз вот эти вот яблоки, орехи, которые традиционно использовали. Ну, свечами, как считается, Мартин Лютер первый свечами елку украсил, но просто свечи были очень дорогим удовольствием, парафиновые, и далеко не все могли себе это позволить. Потом пожароопасно, всегда в гостиной и ведра с водой стояли. А вот как раз, когда стеариновые свечи появились, вот тогда уже это введено было в массовый такой болезненный вопрос. Оборот. Вот в Европе винопитие и вообще употребление неких горячительных напитков именно на Новый год чем-то отличалось от других праздников? Когда тоже, в общем-то, употребляли, выпивали. Ну, и у нас-то это, вот если опять-таки к Петру обратиться, он же в своем этом знаменитом указе и сказал, что о пьянство и мордобое не учинять, ибо на это других дней предостаточно. В Европе тоже все по-разному было очень. Ну и, конечно, русский феномен. Старый Новый год. Иностранцы ничего не понимают в этих словосочетаниях. Да. Ну, вот старый Новый год, старый стиль – это юлианский календарь, да, новый год и, соответственно, новый стиль – это григорианский календарь. В принципе, считается общеупотребительным мнение, что григорианский календарь, по которому мы ныне живем, он гораздо более точный с точки зрения астрономической. Так это вот общее заблуждение, которое как раз астрономы не разделяют, но почему-то им это приписывается. Дело в том, что существуют понятия ведь самых разных годов астрономических. Есть солнечный год, есть звездный год. Тропический. И солнечный – тропический, а звездный – сидрианский. Так вот, звездный год, он гораздо более точный, да, с точки зрения, ну, как бы астрономии, да, и с точки зрения реальности. И юлианский календарь, по которому мы празднуем 14 января, Старый Новый год, он гораздо более приближен, чем юлианский, больше приближен, чем григорианский, к именно звездному году. Да, поэтому... Таким образом, можно говорить о том, что юлианский календарь. Старый календарь, он более точный. И григорианский, который был введен в конце XVI века, почему так назван в честь папы Григория, тогда как юлианский назван в честь Юлия Цезаря, вот этот самый календарь с конца XVI века уже неоднократно становился объектом попыток реформы. И в XX веке было предложено неоднократно сменить григорианский календарь на другие календари, потому что его погрешности за несколько сотен лет уже превысили погрешности юлианского. В астрономическом смысле. Но все равно в России никакие погрешности не смогут отменить традицию празднования Старого Нового года. А конечно. Потом это же связано еще и с постом. С постом, ведь конечно. Новый год приходится на пост. Конечно. Самая строгая неделя. Васильев вечер 14 января или Семен Летопроводец 1 сентября. Все большее количество моих друзей переходит на эти новые года. Хотя православная церковь, она ведь к Деду Морозу тоже очень неоднозначно относится. Ну, кто-то считает его да. как неоязыческий какой-то персонаж, а другие говорят иерархии церкви, что они согласны признать Деда Мороза, если в его официальной биографии будет указано, что он принял крещение. Это уже из области, мне кажется, фантастики. Но здесь не нужно, конечно, путать глубокую традицию, связанную с такими серьезными пластами человеческой культуры, как христианскую традицию, и вот традицию пиршества, веселья, иногда неумеренного. Вот. Но наша передача сегодня такая легкая, или мы пытались, точнее, сделать, чтобы она была легкая. Вот. И в самом конце мы должны сказать, наверное, может быть, простую и главную вещь, что люди всегда хотели праздновать приход новой жизни. Это связано было вот с новолетием, неважно, это зимняя стужа, или это сбор урожая, или это весеннее солнцестояние. У разных народов это связано было по-разному, но в этой традиции, в любой из этих традиций, это был символ новой жизни. Поэтому всегда этот праздник будет веселый, ожидаемый. Вот есть особенности, но мы сейчас не будем о них говорить в конец нашей передачи. А главное, что у нас есть всегда повод, вроде бы, за таким веселым и радостным поводом и немножко порассуждать о смыслах. Спасибо, нам, по-моему, это сегодня немножко удалось. Я вас благодарю за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, чтобы в скором времени встретиться и вновь продолжить экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.